По случаю месячника антиамериканской совместной борьбы 25 июня 27 июля британская газета «Ралькар» в своем июльско-августовском номере поместила статью о бессмертных заслугах Ким Ир Сена в достижении победы в войне. В статье пишется, что Ким Ир Сен разгромил американских империалистов, хваставшихся всемогуществом в мире, и положил начало их гибели.